Глава 25. Человек, опирающийся сейчас на крышу Форда Рейнджера, промок до нитки. Звали его Кертис Раунди. Если есть где-нибудь палка, которая замахивается в вашу сторону, то можно дать 10 к 1, что именно он, Кертис, исхитрится в итоге получить ее сраным концом по зубам. Во всяком случае, такого мнения о себе придерживался он сам. Какие бы усилия он ни прикладывал, чтобы не попадать в ситуации, где его личный комфорт и довольство приносятся в жертву ради чего-то чужого представления о благе, Кертис неизменно заканчивал тем, что держал в руках вилку именно тогда, когда с неба шел суп, или ощущал у себя за шиворотом вкрадчивую струйку мочи, несмотря на заверение, что на самом деле это дождик, только теплый. Но хотя бы сейчас, стоя с прижатым глазам биноклем и чавкая стопами в набухших от воды ботинках, Кертис доподлинно уверен, что это действительно дождь, а его защитная накидка не пропускает хоть какую-то его часть. Тем не менее, утешения в этом немного. Раунди был бы куда счастливее, если бы сидел в кабине, а не торчал снаружи, во власти распоясавших стихий. Но Бентон и Куин не из тех, кто открыт доводом рассудка или чрезмерно радеет о благе других. Не утешало и то, что Кертис был их на 15 лет моложе и весил несравнимо меньше обоих, а значит, выступал, в зависимости от ситуации, мальчиком на побегушках или мальчиком для битья. Из всех тех, с кем его угораздило спаяться, Бентон и Куин наихудшие, подлые, мелочные и, по сути своей, непредсказуемые. На уж после приключений Бентона в городе и реакции сына мистера Лихагена по его возвращению, он и вовсе как с цепи сорвался. Бентон горстями глотал таблетки от боли в плече и руке, но это еще полбеды. А беда в том, что он вступил в неприятную конфронтацию с человеком по имени Близ, которая закончилась тем, что Бентона сослали в горы, отстранив от дальнейшего участия в предстоящих делах. Кертис краем уха слышал все те разговоры и видел, как злобно Близ скосился на Бентона, когда того скандально выпроваживали из дома. Между ними все еще не кончено, далеко не кончено. Кертис, хотя и держал свое мнение при себе, но шансы Бентона на благополучный исход в этом противостоянии расценивал как мизерные. Бентон с той поры всем этим так и бурлил. Можно было буквально слышать, как у него фляга свистит. Эдгар Раунди, отец Кертиса, работал у мастера Лихагена на тальковой шахте и даже когда умирал от целого букета раковых опухолей, ни разу не обвинил в происшедшем своего работодателя. Благодаря мистеру Лихагену на его столе была еда, в гараже машина, а над головой крыша. Человеком Эдгар Раунди слыл не глупым. Он знал, что труд в шахте вряд ли ведет к сколь-либо долгой и счастливой жизни, неважно, что там добывается из недр, тальк, соль или уголь. А когда кто-нибудь заговаривал о том, что на кровопийцу Лихагена надо бы нападать в суд, он просто вставал и уходил. Так Эдгар и продолжал до тех пор, пока уже не мог ни ходить, ни вставать, а затем он умер. В ответ же на его преданность мистер Лихаген дал сыну Эдгара работу, не сопряженную с приемом внутрь асбеста. Будь Эдгар все еще жив, он бы этим жестом был тронут. Кертису хватало ума понимать, что он фактически увернулся от пули, когда с закрытием шахты мистер Лихаген все-таки счел уместным предложить ему какую-то альтернативную форму занятости. Ведь из тех, кто некогда батрачил на Лихагена, многие пробавлялись на пенсию, недвусмысленно означающую, что теперь их основной, если не единственной пищей, стали лапша быстрого приготовления да гамбургеры из опилок. Не было четкого понимания, почему удача улыбнулась именно Кертису, а не кому-то другому, хотя временами напрашивалась догадка, что одним из косвенных мотивов являлось то, что старик Лихаген, когда-то, будучи еще сравнительно здоровым, приплачивал за некие визиты увеселительного свойства миссис Раунди, пока ее муж, рискуя жизнью, вкалывал в шахте, исходя кашлем в окружении грязи и пыли. Мистер Лихаген был повелителем всего, на чем останавливал глаз, и не чурался своеобразного применения права господина, этакой заповедной привилегии правящих классов, ну, когда случалось настроение, а в округе имелось готовое услужить прелестница. Насчет тех дневных визитов мистера Лихагена Кертис не знал, дело-то прошлое, или же просто убеждал себя, что не знает. Однако зловреды вроде Бентона и Куина, желая поразвлечься, не гнушались ставить ему это на вид. В первый раз, когда они это сделали, Кертис в ответ на их подначки набросился на Бентона с кулаками, но был за свою дерзость избит до полусмерти. Как ни странно, но по итогам того выплеска Бентон стал уважать Кертиса немножко больше и говорил ему об этом, даже когда отвешивал очередной тумак или оплеуху. Сейчас Бентон с Куином занимались в кабине возлияниями. Мистер Лихаген и его сын проявили бы недовольство, прознав о том, что эти двое пьют на работе. Майкл Лихаген подчеркнул, как важно, чтобы тех двоих нарушителей поймали, а для этого, — говорил он, — всем необходимо проявить бдительность и четко выполнять указания. По выполнении задачи всех заслуживших ждут бонусы. Упустить свой бонус Кертис не хотел. Для него имел значение каждый цент. Он мечтал отсюда уехать, убраться от Лихагенов, от всех этих Бентонов и Куинов, от памяти об отце, увядшем от рака, но так и не прислушавшемся к людям, критиковавшим его за то, что он решил отвергнуть реальность, доканывающей его болезни. У Кертиса во Флориде есть друзья, делающие неплохие деньги на кровельных работах. Очень кстати им была помощь от ураганов. Каждый такой сезон приносил свежие заказы на услуги. Друзья соглашались взять его в дело, но только если он внесет определенный пай. На сегодня Кертис скопил уже почти 4000 долларов, еще 1000 причиталось ему от мистера Лихагена, не считая бонуса, который мог перепасть за сегодняшнюю работу. Себе Кертис поставил порог в 7000. 6 идет на долю в бизнесе, а 1000 на покрытие расходов по обживанию во Флориде. Сейчас заветный момент был близко, реально близко. От немощного шума дождя по крыше и капюшону начинала побаливать голова. Раунди опустил бинокль, чтобы дать глазам хоть немножко отдохнуть, и сменил позу в тщетной попытке придать себе более удобное положение, после чего возобновил слежение. Южнее, на краю леса, глаз уловил движение. Двое идут. Кертис постучал по крыше, привлекая внимание Куина и Бентона. Со стороны пассажира опустилось стекло и пахнуло запахом спиртного и сигарет. «Чё?» Бентон явно под хмельком. «Я их вижу». «Где?» «Недалеко от места, где живет Брукер, идут на запад». «Я его ненавижу, этого старого гондона, и сынка его, и суку-жонку», — пробурчал Бентон. «Мистеру Лихагену давно бы их взять да выпнуть со своей земли». «Старик Брукер помогать бы этим двоим не стал», — рассудил Кертис. «Он знает, что можно, а что нельзя. Хотя всякое случается. Мистер Брукер — натура желчная. Держится со своей семейкой особняком от людей, что работают на мистера Лихагена. А действительно, чего бы старикану не продать свою хибару и не съехать отсюда? Наверное, сидит из той же желчности». «Ну да», — согласился Бентон. «Старик Брукер хоть и заноза в жопе, но не дурак». Из окошка появилась рука с бутылью и махнула Кертису бормотуха собственного бентоновского розлива. Куин, специалист в этих делах, как-то сказал о примитивном зерновом спирте. «Он нисколько не хуже того, чем торгует в этих краях», — сказал наобум, но с чувством. «Хотя, действительно, от него не слепнут, не мочатся кровью, нет и других побочных эффектов, которыми иной раз грешит самопальное пойло. Так что Куин, не скупясь, ставил бормотухе высший балл». Кертис принял бутыль и поднес ко рту. От запаха закружилась голова, а боль в голове от чего-то усилилась, но он все равно хлебнул. Холод, сырость, так что спиртяга не помешает. К сожалению, вышло наоборот. Горло словно продрали горячие осколки битого стекла, передержанные до этого в старой бензиновой канистре. Почти все выпитое Кертис выкашлял на металл себе под ноги, где дождевая вода взялась из брезгливости эту жижу смывать. «Ладно, ерунда», — под звук ожившего мотора сказал Бентон. «Слазь сюда, Кертис». Кертис спрыгнул и открыл пассажирскую дверцу. Куин таращился вперед, изо рта свисала сигарета. Рост в нем под 1,90 м, на десяток сантиметров выше Кертиса, а короткие волосы смоляные и жесткие, как проволока. С Бентоном они корешились еще со школы. Разговорчивостью Куин не отличался, а изъяснялся в основном бранными словами. Весь свой словарный запас он, похоже, черпал со стен сортиров. Слова, стоило Куину раскрыть рот, вылетали гнусной скороговоркой, без пауз и знаков препинания. В то время как Бентон отбывал в Огденсбургском исправительном, Куин чалился в Огденбургской психушке. В этом между ними состояла принципиальная разница. Бентон был сволочным, а Куин — двинутым, и вызывал у Кертиса тошноту. «Ну что, двинься», — сказал Кертис, залезая в кабину, в расчете, что Куин подвинется. Но не тут-то было. «Тыбль-чобль», — по птичьи резко выдал Куин так быстро, что у Кертиса пару секунд ушла на то, чтобы понять сказанное. «Ничего, в машину, думаю, сесть». «Пшла в средину, сейчас жоп пину». «Да хорош тебе», — примирительно сказал Бентон. «Пропусти пацана». Куин чуть сместил колени влево, позволяя Кертису с грехом пополам протиснуться. «Нам, чилбли, всего щабль, как дамбли». «Извини», — сказал Кертис. «Извини, пинка по жопель». «Самого тебя по жопе, кретин», — подумал Кертис. На мгновение он представил, как оттягивается над поджарым задом Куина, но тут же осекся, когда, повернувшись, увидел на себе немигающий взгляд этого двинутого. Светло-карие глаза с мутноватыми черными крапинками, рак сетчатки, что ли. Сложно представить, чтобы Куин был телепатом, но лучше этого не испытывать. «Что делать будем?» — спросил Кертис. «То же, что и после того, как гакнули их машину», — сказал Бентон. «Завалим их, да и дело с концом». Кертис передернул плечами, как от озноба. Ему вспомнилась та убитая женщина и неживая тяжесть ее тела у него на руках, когда они с Куином укладывали ее в багажник. Бентон с Куином тогда похихикивали от пикантного разнообразия, внесенного ими в работу. Уиллис с Хардингом убили мужчину с женщиной ночью, оставив Бентона захоронить тела. Еще одно наказание за допущенные на неделе просчеты. Ну а тот решил просто упихать их в багажный отсек. Кертис до сих пор словно не мог избавиться от запаха одежды и парфюма, убитой даже под дождем. «Нам же сказали их не трогать», — напомнил Кертис. «Был приказ прямо от сына мистера Лихагина». «Приказ приказом, но этим-то двум козлам приказа никто не давал. А если Брукер им помог или дал позвонить со своего телефона? Может, к ним сейчас сюда подмога подтягивается? Может, они вообще старика со всей его семейкой уже замочили? Это ж форменная трагедия. Кто они такие? Киллеры. Им только дай людей поубивать. А мы тут сидим и ждем, когда какой-то там ком с горы прикатит и выполнит работу, которую нам самим сделать проще простого, даже за бесплатно. А они сейчас спокойно разгуливают, да еще и уйти могут. Думаю, если мы прикончим их здесь, на его территории, Лихаген возражать не будет». В здравости этой затеи Кертис сомневался. Он имел обыкновение слушаться мистера Лихагена, хотя распоряжения теперь обычно исходили из уст его сына, поскольку сам мистер Лихаген уже не так подвижен. Но им четко объяснили, чтобы в отношении этих двоих, которых ждали, проявляли сдержанность. Столкновений, во всяком случае смертельных, следовало избегать. Надо было просто прижаться и ждать. Ступив на земли Лихагена, эти люди должны здесь просто удерживаться, только и всего. На это подряжены все 15 человек, обеспечить, чтобы, попав в ловушку, эти двое не ускользнули. А теперь вот Бентон думал изменить правила. Ну, понятное дело, в недавних событиях пострадала его гордыня, и сейчас он хотел подправить решение Лихагенов, а заодно восстановить свое поруганное самолюбие. Конечно, Бентон принял на грудь, но в большинстве случаев правота на его стороне, неважно, по пьяни или по трезвяне, и чем больше Кертис над этим раздумывал, тем больше проникался мнением Бентона о том, дожидаться ли Блисса для расправы с этими двоими. Сказать по правде, Кертис всегда прогибался под голос, который в данный момент звучит громче и ближе. Если бы хребет у человека обладал свойством хамелеона менять окраску в зависимости от ситуации, то Кертису он бы подходил как нельзя более кстати. Такой уж он человек. Его мнение можно сменить одним достаточно громким чихом. Так Бентон, Куин и Кертис, сойдя с дороги, отправились искать двоих киллеров, которым убивать осталось уже недолго. По дороге они сделали одну остановку, решив зайти к старику Брукеру проведать, что ему известно. Было видно, что старый Брукер мнение о Бентоне примерно такого же, что и Бентон о нем. Но отношение к нему Брукера казалось возвышенным в сравнении с тем, как к Бентону относилась Брукерова жена. Приветливости, хотя бы мнимой, в ней не было ни на понюх. Даже вид стволов в руках гостей ее, казалось, нисколько не смущал. Вот это же вправду сучара старая, а не баба. Их сын Люк стоял, прислонившись к стенке, стоял и не моргал. Неизвестно, видел ли он своим бельмастым глазом. Может, и да, и тогда мир для него был, наверное, словно проложен белесой простыней, а улицы населены призраками. Кертис ни разу не слышал, чтобы сын Брукера разговаривал. В школу он никогда не ходил, во всяком случае, в нормальную, А единственный раз вне дома Кертис видел его, когда тот со своим папашей отправился в город. Помнится, старик их обоих попотчевал тогда мороженым в кондитерской у Таскера. Что до малявки, то Кертис понятия не имел, как, когда и откуда она здесь взялась. Может, Люку с кем-нибудь один раз свезло, хотя маловероятно, ложиться под Люка Брукера — это, пожалуй, все равно, что ложиться под зомби. Старик Брукер показал гостям стволы, которые отнял у тех двоих, и глаза Бентона зажглись радостью от перспективы столь легкой добычи. На радостях он хлопнул Брукера по плечу и пообещал, что расскажет мистеру Лихагену о его храбром поступке. Когда эта троица ушла, Брукер тихо сел за кухонный стол и так сидел, в то время как жена у него за спиной раскатывала тесто. Он пытался игнорировать волны неодобрения, бьющиеся о его спину, как волны о пирс. Урчание двигателя Ангел с Луисом заслышали раньше, чем увидели саму машину. Они сейчас находились в ложбине между двумя склонами широкой просеки, именуемой пастбищем, и секунду-другую стояли, определяя, с какой стороны доносится звук. Луис взобрался на небольшой пологий склон и посмотрел на восток, откуда в их сторону ехал Форд Рейнджер по той самой грунтовке, что вела от старикова дома. Из-за расстояния разглядеть, кто именно сидит в кабине, было невозможно. Ну, ясно и без подсказки, едут не с добрыми намерениями. И Блисса среди них явно нет, это не его стиль. Похоже, правила игры изменились, просто удержанием здесь уже не пахнет. Быть может, Томас сделал звонок, боясь, как бы нарушители чего не вытворили, даже без стволов. Может, новость о том, что они теперь без оружия, склонила чашу весов не в их сторону? Луис взвесил варианты. Укрытия леса теперь нет, но к юго-востоку остается вон тот, то ли амбар, то ли сарай, рядом с которым облезлое строение с куполом, похожее на элеватор, а за ним снова лес. Можно сказать, неизвестная величина. Рядом на склон забрался Ангел. «Видишь, — указал Луис, — за нами едут. Куда двигаем?» Луис указал на строение. «Туда и поживей». Бентон взъехал на макушку небольшого холма. Почти прямо напротив них, даже на той же высоте, бежала их добыча. Один из двоих, высокий темнокожий, на бегу мимолетно обернулся. Бентон дал по тормозам и выскочил из кабины, прихватив со стойки позади сиденья свой охотничий марлин. На земле он тотчас встал на одно колено и выстрелил в фигуру, но та уже исчезала за кромкой возвышенности, и пуля ушла в молоко. Куин с Кертисом теперь стояли рядом, хотя оружие из них поднять никто не удосужился. Куин, потому что из дробовика далеко не стрельнешь, а Кертис, даром что прихватил старый отцов пистолет, как его проинструктировал сын мистера Лихагена, но стрелять ни в кого не подписывался. «Эть, черт!» — сказал Бентон, а сам осклабился. «Зуб даю!» Никто из его семейки не текал быстрее с той самой поры, как им на старом добром юге перед носом помахали петлей. «Откуда ты знаешь, что он с юга?» — задал вроде как резонный вопрос Кертис. «Нутром чую», — ответил Бентон. «Нигер не лезет в такое ремесло, если только не чувствует против кого-то стояк еще со стародавних пор. А этот, похоже, хочет с белым человеком за что-то поквитаться». Кертису все это показалось чушью собачьей, но вслух он ничего не сказал. Может, статься Бентон прав, а если и нет, то из соображений благоразумия имело смысл просто кивать. Вредность сочилась из Бентона, как жир из мраморного мяса. Такой вполне может оставить его Кертиса одного под дождем, да еще снова с поломанным носом или погнутыми ребрами, просто в назидание, чтобы в следующий раз держал рот закрытым. «Айда!» — скомандовал Бентон, первым трусцой направляясь обратно к грузовику. «Крутовато!» — с опаской заметил Кертис, когда под острым углом начал спуск со склона. «4 литра! Шестицилиндровка!» — спесиво фыркнул Бентон. «А тут ребенок на самокате спустится!» Кертис промолчал. Рейнджеру было 12 лет, покрышки на 60% изношены, а 4 литра грузовичок вездеходом все равно не делают. Кертис уперся руками в приборную доску. По сухой земле рейнджер с подъемами, может, и справился бы, но Бентон не доучил дождь, превративший скос грунтовки в слякоть, особенно снизу. А потому, когда грузовик съехал, колеса потеряли сцепку уже в самом начале подъема по противоположному откосу. Бентон утопил педаль до отказа, и на секунду машина рванулась вперед, но затем застряла, впустую работая колесами в размягшем грунте. Что-то сказал Куин, из чего Кертис уловил лишь два словосочетания «жрать срань» и «глина-говно». Бентон снова завел мотор, но машина, не преодолев и метра, юзом соскользнула обратно и утонула задними колесами в слякоти. Бентон с досады хватил по приборной доске кулаком и открыл дверцу оценить положение. Машина увязла намертво по брюхо. «Ять!» — рыкнул он. «Теперь за ними только пешкадралом». «Думаешь, это хорошая идея?» — неуверенно спросил Кертис. «Они не вооружены», — сказал Бентон. «Или ты уже безоружных боишься?» «Нет», — покачал головой Кертис, но ощущение было такое, будто солгал самому себе. «Ну так идем. А то они ж сами себя не убьют», — Бентон заржал над собственной шуткой. К нему присоединился Куин хихиканьем гиены вперемешку с сальными словечками. Затем они побрели вверх по уклону, утопая ногами в слякоти. При полном отсутствии иных вариантов Кертис поплелся за ними. Зернохранилище вздымалось на фоне свинцового неба. Слева от него стояла силосная башня, высотой в десяток метров, не такая модерновая, как нория возле коровников, расположенных в районе дома Лихагена. Наверняка без дыхательных баллонов и облицовки из стекломассы для более гладкого скольжения зерна и защиты от кислот в забродившей растительной массе, без нагнетательной вентиляции, просто гигантский закром, ничего более. Оба надрывно дышали, ангел двигался уже с видимым напряжением. Оба продрогли и промокли, и понятно, что силы, как и варианты, были уже на исходе. Луис ухватил ангела за руку и тянул вперед, поглядывая при этом через плечо. Форт Рейнджер через кромку откоса еще не перевалил, и подъем и спуск вроде как крутоваты. На грузовике в такую погоду их, скорее всего, не одолеть. Что ж, получается фора, хотя и небольшая. Преследователи могут продолжить погоню пешком. В отличие от преследуемых, они вооружены. Настигнув беглецов в открытом поле, стрелки уложат их в два счета при теперешнем-то их состоянии. Даже если Луис с ангелом залезут в этот амбар, проблему это не решит. Они окажутся заперты внутри, а преследователи вызовут остальных, и все будет кончено. Хотя остальных они вряд ли позовут. Если старик на ферме сказал правду, то на этих двоих идет Близ, а Близ работает один. Те, что сейчас за ними гонятся, наверняка действуют по собственной инициативе. Если бы они считали, что Луис с ангелом по-прежнему вооружены, то это бы несколько сдерживало преследователей. И их осторожность перед взятием рубежа дала бы некоторую паузу. Но они, видимо, перед тем, как начать охоту, переговорили со стариком и теперь знают, что имеют дело с безоружными. Однако одним из первых уроков, усвоенных Луисом в его долгом ученичестве при носителе смерти, был незыблемый постулат: в каждой комнате имеется оружие. Даже если это оружие, только ты сам. Вопрос лишь в том, чтобы его выявить и пустить в ход. В зернохранилище Луис бывал не весь когда, но ум уже примерно прикидывал, что здесь может находиться. Инструменты, мешки, оборудование для пожаротушения. Оборудование для пожаротушения. Огонь. Зерно. Итак, первое оружие есть. Куин перевалил через подъем раньше остальных и вроде как успел заметить, что один из беглецов исчез за хранилищем. На территории Лихагена зернохранилищ имелось два. Основное стояло возле коровников, рядом с новой норией. А это было пережитком тех дней, когда стадо еще подрастало, а здесь изначально держали силос. Теперь тут хранился резерв зерна на случай, если что-то случится с основным запасом или обильные снега разделят между собой скот. Кстати, в задачу Бентону вменялось, когда он не охотился за людишками и не запугивал тех, кто мельче его, присматривать за вторым зернохранилищем, проверять на сырость, грызунов и прочие напасти. Никто сюда особо не совался, и хранилище стало удобным местом различных увлечений Бентона, в том числе жаханье молодых иноземок, неважно с согласия или против воли, которых иной раз протаскивали через ферму из Канады. К Куину присоединились Бентон с Кертисом. «Ты видел, куда они ушли?» — спросил Бентон. Куин стволом дробовика указал на амбар. «Ага», — принял к сведению Бентон, — «там дальше голые поля. Ни деревца, ни кустика на 300-400 метров. Если они попытаются бежать, им каюк. А в принципе, если останутся, то тоже». В свое время Бентон посоветовал Лихагену снести и закром, и силосную башню, но забой стада По сути, глупая прихоть богатея как-то застопорил все эти дела. Со временем башня стала кособокой из-за того, что здесь шла разгрузка самотеком, отчего одна стена ввалилась внутрь. Добавочный отвод из строения, сделанный вопреки совету Бентона, вдавался в хранилище напрямую в виде аварийной меры на случай, если вдруг возникнет необходимость держать и кормить здесь стадо зимой. По счастью, использовать постройку под хлев так ни разу и не пришлось. Старик Лихагин в этом весь, экономит ни на чем надо. Теперь же хранилище, похоже, могло напоследок сослужить добрую службу, стать западней для людей, на которых идет охота. Бентон душевно вдарил Кертису по спине. «Ну давай же, парняга, устроим тебе боевое крещение с кровушкой!» И, вскинув винтовку повыше, первым двинулся в сторону зернохранилища. Амбар оказался не заперт. Очевидно, гневить Лихагина воровством зерна никто не отваживался, а крыс, умных настолько, чтобы открывать двери за ручку, в природе все же не водилось. Луис ступил внутрь. Вдоль стен здесь тянулись импровизированные стойла для скота. Свет сочился от трех фонарей на потолке, плюс из нескольких вентиляционных люков в верхней части. «Смотри вокруг», — сказал Луис Ангелу. «Может, где-то есть масло, олифа, еще что-нибудь горючее». Шансов было не густо. Пока Ангел занимался поиском, Луис изучал отвод, подающий зерно в хранилище, не более чем металлическая труба, сообщающая силосную башню со стеной амбара с клапаном на конце для выхода зерна. Отвод находился метрах в трех от земли. Переносной металлический желоб сбоку и пластиковый контейнер снизу. Луис влез на контейнер и пошевелил клапан. Он был тронут ржавчиной, и его пришлось в буквальном смысле расшевеливать. Но вот клапан наконец приоткрылся, и на пол амбара посыпалось зерно. Луис зачерпнул пригоршню, потер между пальцами, сухое, как порох. Он пошурудил клапан дополнительно, усиливая приток. Воздух уже наполнялся пылью, от которой першило в носу с шелухой и зерновым сором. Через минуту-другую рядом возник ангел. «Ничего нет», — тревожно сообщил он. «Ладно, уже не надо. Сходи, глянь, далеко ли они?» Ангел, прикрывая нос и рот рукавом, побежал через хранилище к раздвижной двери впереди. По бокам от нее находились пыльные окна. Осторожно поглядев в стекло, ангел увидел три силуэта, подступающие под дождем. Сейчас они находились примерно в 60 метрах и уже растягивались поперек. Один, разумеется, обогнет строение сзади, а двое зайдут спереди. Чтобы надежно обыскать амбар, надо отрезать добыче путь к бегству через заднюю дверь. «Уже близко!» — громко подал голос ангел. «Несколько минут, и все!» Он закашлялся, едучая пыль попала в легкие. Тут ее было уже столько, что Луис у дальней стены едва проглядывал. В воздухе стоял густой соломенный дух. «Дай им себя увидеть!» — сказал Луис. «Чего?» «Увидеть себя дай!» «Открой дверь, а затем снова закрой. Может, мне еще и яблоко положить на голову? Или вырядиться в костюм утки?» «Делай, делай». Ангел откинул на двери засов и отодвинул ее метра на полтора. Послышались выстрелы. Ангел тут же закрыл дверь и бегом вернулся к Луису. «Ну что, ты доволен?» — спросил он. «Не то слово. А теперь сматываем удочки». У Луиса в руке были пара старых мешков из-под зерна, а также запасная обойма к глоку. Один мешок он обвязал вокруг обоймы, держа между зубами свою зажигалку. «У тебя твоя фобой?» — спросил он сквозь медь. Ангел вынул из кармана обойму и подал. Луис повторил процедуру, сделав связку более увесистой. «Ну все», — сказал он, и указал на заднюю дверь. Она открывалась влево. Как раз когда ангел выбирался наружу, справа из-за угла появился какой-то молодой человек невысокого роста и с пистолетом. Испуганно вылупившись, он нетвердо поднял оружие. «Не двигаться!» — неуверенным голосом произнес парень, но ангел уже был в движении. Руками он схватил, крутнул и дернул пистолет влево, а макушкой, что из силы, заехал молодому по лицу, тот упал ничком, оставив пистолет в руке у ангела. Как раз когда горе-ловец падал, послышалось, как передние двери амбара отворяются. За спиной у Энджела что-то полыхнуло. Повернувшись, он увидел, что это Луис поджег мешок. «Беги!» — бросил Луис. Ангел рванул. Через несколько секунд рядом уже был напарник, толкая ангела в больную спину. «Ложись, ложись!» Ангел упал, невнятно молясь. Зайдя в амбар, Бентон с Куином заслышали треск выстрелов. В одном конце там тяжело клубилась пыль, так что даже не различалась дальняя стена. Куин уже схватил Бентона за плечо, вынуждая отступить назад, как тут в раздвижные двери прямо в клубы пыли залетел горящий мешок. «О, черт!» — растерянно произнес Бентон. «Это...» И тут чертовщина стала реальностью. Все вокруг обратилось в гиену огненную. Вся эта мокрота Джеки Гарнера начинала уже доставать. «Нельзя ж так просто торчать под дождем», — сказал он. «Надо что-то делать, куда-то идти». «Можно разделиться», — предложил Полли. «Каждому выбрать себе дорогу и посмотреть, что из этого выйдет». «В таком случае из нас не уцелеть никому», — невесело подумал Уилли. «Братья Фульчи и их кореш, безусловно, чокнутые. Ну, по крайней мере, чокнутые с оружием в руках. У пятерых вместе шансов выжить больше, чем у двоих или троих». «Тут знаешь, сколько топать?» — воспротивился Джеки. «А они могут быть где угодно». В эту секунду один из южных холмов преобразился в темно-серое небо, рвануло гневное пламя с плюмажем дыма, грязи и древесных обломков, а в ушах зазвенело от грянувшего взрыва. «Знаете», — с немного шалой улыбкой произнес Джеки, — «это, конечно, просто догадка». Луис с Ангелом нетвердо поднялись на ноги. Их окружали обломки и обрывки, дерево, мешковина, горящее зерно. На Луисе тлело пальто, он его стряхнул и откинул, но теперь сам слегка дымился. У Ангела были опалены волосы, левую щеку метила багровая подпалина. Каким-то образом напарники уцелели. Доброй половины амбара больше не существовало, как и запасов зерна. Посреди разрушения можно было различить тело молодого человека, который недолго угрожал им оружием. «По крайней мере, у нас есть один пистолет», — произнес Ангел. «Ошибаешься». Кладя на пистолет руку, поправил Луис. «Пистолет есть у меня». «Что бы ты предпочел, себя с пистолетом или меня с пистолетом возле тебя?» «Себя с пистолетом. Не дождешься». Ангел задумчиво оглядел останки амбара. «Вот сейчас они все сойдутся». «Видимо, да. Глядишь, оружие какое поднесут». «Вот тогда я тебе стволик и добуду. Правда?» «Правда. Ну, спасибо. Пока не за что. Близ ведь тоже придет». «Придет. Ну так что, мы идем к Лихагину или нет?» «Идем. Хорошо. Лучше некуда. Напарники пошли. Знаешь, у меня вся